Глава 12. Святая гора. Продолжение. Кто на Афоне не бывал, тот джиперского драйва не видал. Я, как реальный джипер, пусть еще с небольшим стажем, убедительно заявляю, что L200 плюс послушник Сергий за рулем на крутых горных дорогах Афона будет покруче любого Париж-Дакара. Раллисты с джип-триальщиками сидят и курят. Так ездить по каменистым впадинам и кручам могут только православные, явно рассчитывающие, что ангел-хранитель не прикроет в ужасе своих глаз белоснежным крылом при виде несущейся по краю пропасти с фонтаном мелких камешков машины, а крепко невидимой рукой довернет в нужный момент рулевое колесо на тот градус, который необходим, чтобы не вылететь с дороги в пропасть или не снести ненароком какую-нибудь скалу, внезапно оказывающиеся в самом неподходящем месте. Увидев в зеркало заднего вида, как я в очередной раз на повороте, зажмурившись, вцепился в дверные поручни, послушник Сергий миролюбиво заявил: «Да вы не бойтесь, умереть на Афоне еще надо заслужить». Решив про себя, что умереть на Афоне уж я-то точно недостоин, я несколько успокоился, расслабился и даже начал получать некоторое удовольствие от нашего ралли. «Батюшка», — послушник Сергий повернулся к Флавиану, — «вы что, кроме Иверона, хотели бы сегодня посетить?» «Хотелось бы Андреевский скит. Там глава моего первого небесного покровителя апостола Андрея. Я ведь в миру Андреем был. Великую Лавру, конечно, ну и что успеем?» «Понял, батюшка, тогда благословите. Я сам маршрут рассчитаю, чтобы нам побольше успеть захватить». «Бог благословит, брат Сергий. Вези нас, как сам решишь». «Тогда, отче, маленький крючок сделаем, в скит к Силургу заедем, в первое место, где на Афоне русские поселились. Тут почти по дороге будет». Сергий сходу развернул пикап на одну из многочисленных горных развилок, газанул, и вскоре мы увидели справа внизу зеленый купол с крестом на белом восьмиграннике, возвышающийся в гуще леса над кронами деревьев. Еще через пару минут, спустившись на узкую мощеную камнем дорогу, мы подъехали к воротам явно не блещущего богатством скита. «Сейчас отца пра побеспокоим. Он, кстати, уже 30 лет на Афоне. Хороший батюшка, понимающий, очень строгой жизни». Сергий сунул руку в прорезь ворот, дернул какую-то веревку. Внутри прозвенел колокол. Спустя некоторое время раздался голос. «Кто там?» «Отец пра, это я, Сергий, с паломниками из России. Благослови вас посетить». Через пару минут дверь в воротах открылась. «Заходите, Бог вас благословит». За дверью нас встретил среднего роста сухощавый монах, лет 50 с небольшим, в сером с расстегнутым воротом подряснике, подпоясанном нешироким кожаным поясом, с густой седеющей бородой и внимательным взглядом улыбающихся серо-голубых глаз из-под надвинутой почти на самые брови видавшей виды черной вязаной шапочки. Обменявшись священническими приветствиями с Флавианом и благословив нас с Игорем, отец повел нас к низенькому, приземистому, похожему на хижину храму. «Это соборный храм Успения Божьей Матери», — пояснил он, — «один из древнейших храмов Афона». Мы вошли. Внутри храма было светло, легко и как-то по-деревенски просто. Что-то очень родное, русское чувствовалось во всем облике церкви, при том, что многое — низкий двухрядный иконостас, стасидии по стенам, и петрахель, висящая на правом столбе царских врат, серебряная перчатка на иконе великомученика Дмитрия Солоунского — было исключительно афонским. Еще что-то, как и в Пантелеймоне, в Кириаконе — ощущение благодатного какого-то присутствия, что ли. Флавиан с отцом Пэмом вышли из алтаря, где Флавиан по обычаю приложился к святому престолу. Мне ужасно захотелось сфотографировать уголок иконостаса с клиросом, где на потертой стасидии прилажен был какой-то самодельный аналой, на котором стояла то ли псалтирь, то ли минея. Рука уже потянулась к фотоаппарату, и тут я вспомнил, что на территории афонских монастырей без особого благословения фотографировать не разрешают, и вздохнул. Внезапно отец посмотрел на меня, улыбнулся и мягко сказал: «Да вы фотографируйте, пожалуйста, я благословляю». Я слегка оторопел от неожиданности, потом решил не терять время на размышления и, успокоив себя флавианским «Афон», начал щелкать купленный специально перед поездкой цифровой Сонькой направо и налево. Игорь быстренько последовал моему примеру. «Намолено здесь», — вздохнул Флавиан, глядя на отца Пэва. «Так ведь сколько веков уже?» — улыбаясь, ответил отец. «Пройдемте в костницу, поклонитесь отцам, здесь подвязавшимся». Мы вышли из храма. Отец Пэвела повел нас куда-то за алтарь. Мы спустились по каким-то ступеням и оказались перед открытой дверью в небольшое помещение со сводчатым потолком, куда и вошли. Помещение оказалось комнатой 10 метров площадью, состоящим у восточной стены аналоем, увенчанным удобной подставкой под книгу и покрашенным вместе с этой подставкой коричневой масляной краской, какой в наших деревнях обычно красят полы. Слева от аналоя и стены выступало подобие стола, сложенного из того же материала, что и сама стена, и покрытого деревянной столешницей, выкрашенной все той же краской. На этом столе стояла некая этажерка из двух полок, заполненных человеческими черепами, часть которых, не поместившаяся на этажерке, лежала рядом на столешнице. «Ты смотри, сколько желтых!» — удивился Флавиан. «Не меньше половины!» «А в чем разница?» — удивившись удивлению Флавиана, не выдержал я. «Черепа они и есть черепа!» «Разница в том, Алексей!» — с улыбкой ответил отец Пенелл. «Что по афонским преданиям, белый цвет костей усопшего монаха, чьи останки после 3 лет пребывания в земле выкапываются и омываются вином, свидетельствуют о спасении его души и пребывании с Господом во царстве его. А вот такой медово-восковой цвет бывает у костей подвижников, сугубо потрудившихся в духовном подвиге и стяжавших у Господа особую милость. Как видите, Ксилургу богат такими насельниками». Мы пропели по озде лежащим и по всей горе Афонистей подвязавшимся отцам и братьям нашим за упокойную литию. Оказалось, что у Игоря неплохой баритон, плюс знание богослужебного чина. Флавиан возгласил им вечную память, и мы покинули костницу. После того, как мы осмотрели ремонтирующийся храм святого Иоанна Рыльского и верхний храм равноапостольных Кирилла и Мефодия, невысокий черненький послушник подал нам в трапезный традиционный кофе с лукумом и холодную воду. Едва успели мы за разговором допить свои чашечки с ароматным коричневым напитком, в этот раз Флавианова чашка досталась Игорю, как отошедший от окна послушник позвал отца Прена. «Батюшка, ваши гости пришли». «Пришли? Ну, надо угостить ребят». И, обернувшись к нам, добавил: «Пойдемте, взгляните, кто нас навещает». И, набрав полную горсть мелко нарезанных сухарей, направился из трапезной к воротам. Мы последовали за ним. За воротами, явно поджидая отца, стояли 2 невысоких коренастых лохматых кабана, около ног которых прохаживалась парочка симпатичных полосатеньких поросят. «Дикие!» — вырвалось у меня. «Дикие!» — спокойно ответил отец Пэвел. «Леша, не подходи близко!» Тихо ровным голосом проговорил мне старающийся казаться спокойным Игорь. «Период, когда у кабанов полосатики, они особенно агрессивны, порвут как грелку. Это я тебе как охотник говорю». Однако особенно агрессивные кабаны вели себя совершенно смирно. Я бы даже сказал культурно. Если кто видел, как набрасываются на еду домашние свиньи, визжа и отталкивая друг друга, тот смог бы оценить, что гости отца Пэрла вели себя просто как аристократы. Не торопясь, уступая друг другу, они деликатно подбирали у ног монаха подкладываемые им сухарики. Лишь раз один наиболее нетерпеливый поросенок выхватил сухарик прямо из руки улыбающегося батюшки, задорно хрюкнув и виляя хвостиком.